Глава 26. Феликс заколебался на пороге, почти боясь идти дальше, теперь, когда путь был свободен. Что, если ее там нет? Или если это была не она, или... Он сглотнул и шагнул на узкий занавешенный балкон. Сначала он не мог разглядеть ничего, кроме силуэтов стульев и табуреток, расставленных неровными рядами, и бледного мусора из нотных листов, разбросанных по полу. Но затем, с подветренной стороны балюстрады, он увидел маленькую фигурку, сгорбившуюся и неподвижную. «Кэт!» — закричал он, спотыкаясь о стулья. Она лежала на спине с закрытыми глазами, держа в руках лук и наложенную на тетиву стрелу, но такую тонкую, что Феликс не понимал, как у нее хватило сил натянуть ее. Ее лицо, и без того изможденное, когда он видел ее в последний раз, представляло собой впалый череп, кожа туго обтягивала кости. Он положил руку ей на плечо. «Кэт», — прошептал он, — «ты жива?» Она не ответила, казалось, даже не дышала. Стрела соскользнула с тетивы и со звоном упала на пол. Паника снова забилась в груди Феликса. «Кэт, подожди!» Он наклонился, просунул руки под нее и приподнял. Она стала такой легкой, что, несмотря на всю свою слабость, он мог стоять с ней на руках. Пошатываясь, он попятился к двери и вышел в коридор. «Готрек, приведи Шеллиан!» — крикнул он. «Принеси еды!» «Отнеси ее к Максу, человечий отпрыск!» — сказал Готрек. «Шеллианцы придут, когда мы откроем ворота!» Феликс кивнул и начал спускаться по лестнице, мчась так быстро, что дважды споткнулся и упал бы, если бы Готрек не поддержал его. «Макс!» — позвал Феликс, неся Кэт в большой зал. «Помоги ей! Посмотри на нее!» Макс и близнецы подняли головы, затем потеснились, когда Феликс положил Кэт рядом с ними на пол. «Значит, это и есть лучник?» — спросил Макс, опускаясь на колени. «Вот кто переломил ход событий и спас нас всех». Он поднял глаза на Феликса. «Ты ее знаешь?» Феликс кивнул. Его горло сжалось. «Она... она...» Макс кивнул. «А, я понимаю». Он печально улыбнулся, оглядывая Кэт с головы до ног. «Тебе всегда нравились отважные, не так ли, Феликс?» Отец Марвальд положил правую руку Кэт на сердце, а левую ей на лоб. Затем закрыл глаза. Феликс затаил дыхание. Макс, казалось, тоже. Готрек подошел к плечу Феликса и скрестил руки на груди, свирепо глядя на Кэт, словно пытаясь пристыдить ее за то, что она выжила. После долгой паузы отец Марвальд снова опустился на колени. «Она еще не забота Морра», — сказал он. «Она стоит на пороге, но еще не прошла через его портал». Феликс подавил всхлип облегчения, и слезы, которые он до сих пор сдерживал, потекли по щекам. «Какой дурак! Плакать от хороших новостей! Что с ним не так?» Макс положил руку ему на плечо, и Феликс кивнул в знак благодарности, затем огляделся в поисках Готрека. Истребитель направлялся к двери в коридор. «Давай, человечий отпрыск!» — проскрежетал он через плечо. «Чтобы открыть ворота, нужно 4 руки!» Конечно, испытывая облегчение от того, что ему не пришлось потерять ни одного человека, сражаясь с армией нежити Кемлера, генерал фон Уланд казался почти разочарованным тем, что лазутчики сделали все сами и не поделились с ним битвой. Все зомби и упыри в замке пали замертво после отступления некроманта, а упыри разбежались. Не осталось орды, с которой можно было бы сражаться, и войска генерала столкнулись с гораздо менее эффектной, но столь же необходимой задачей – избавиться от 10 000 разлагающихся трупов, прежде чем они заразят всю землю. Снорри тоже был не слишком доволен тем, что пропустил кульминационную битву, и он все еще бормотал об этом поздно вечером, когда они с Готреком сидели по обе стороны кровати Феликса в комнате в замке, куда его поместил хирург генерала. «Снорри сам виноват», — сказал Снорри, нахмурившись. «Он уже давно так не напивался». Готрек ничего не сказал, и, казалось, ему было трудно встретиться взглядом со своим старым другом. «Снорри также никогда не пробовал такого вкусного пива», — продолжил Снорри, облизывая губы. «Ему интересно, кто его варит?» Снова воцарилось молчание, а затем Готрек сердито проворчал. «Я виноват, Снорри Носокус», — сказал он, выдавливая слова так, словно они были тяжелыми камнями. «Я накачал тебя снотворным, чтобы ты заснул». Снорри приподнял бровь. Это делало его похожим на сбитую с толку собаку. «Снорри не понимает!» Феликс увидел, как Готрик сжал челюсти с кулаками и вмешался, чтобы помочь ему. «Ты не сможешь найти свою судьбу, пока к тебе не вернется память, Снорри», — терпеливо сказал он. «И мы знали, что ты забудешь об этом и захочешь пойти с нами». Снорри моргнул, глядя на него, все еще выглядя растерянным, затем опустил голову. «Да», — сказал он, — «Снорри забыл. Снорри всегда забывает». После этого воцарилось неловкое молчание, и никто из них, казалось, не знал, как его нарушить. К счастью, тишина была сломана, когда Макс вошел в комнату, опираясь на посох. «Ты в состоянии стоять?» — спросил он Феликса. Феликс кивнул. «Я думаю, что да. Тогда пойдем со мной». С помощью Готрика Феликс поднялся с кровати и, пошатываясь, побрел за Максом, а истребители последовали за ним. Ему все еще казалось, что он сделан из спичек и слюны, и он все еще был таким же изможденным, как один из упырей Кемлера. Но еда и питье, а также исцеляющие заклинания и молитвы Макса и сестер Шеллиан по большей части прогнали головокружение и тошноту. Готрику пришлось поймать его всего один раз, пока он шел по коридору. В другой комнате сестра склонилась над кроватью, но когда Феликс, Макс и истребители приблизились, она отступила назад. На кровати лежала Кэт, выглядевшая вымытой незнакомкой в чистой белой ночной рубашке и с зачесанными назад волосами, закрывавшими ее костлявое лицо. Ее глаза были закрыты, а иссохшие руки сложены на груди, и на какое-то ужасное мгновение Феликс подумал, что Макс привел его к ней, чтобы отдать последние почести. Но затем, когда он, спотыкаясь, подошел к краю кровати, она открыла глаза, посмотрела на него и улыбнулась. «Привет, Феликс», — сказала она голосом, похожим на шепот. Феликс опустился рядом с ней. «Кэт», — сказал он, — «я рад тебя видеть». Она потянулась, и он взял ее за руку. Ее пальцы дрожали и были ужасно тонкими. «Я знала, что ты вернешься», — сказала она. «Я так и знала». Он нахмурился. «Как тебе удалось выжить?» — спросил он. «Как тебе удавалось так долго оставаться в живых, пока вокруг были мертвецы Кемлера?» Ее лицо сморщилось в усмешке. «Потайной шкаф Рейкландера», — сказала она. «Я спряталась внутри и стала ждать. Потом я услышала шум борьбы и поняла, что это ты». Феликс закрыл глаза, представив, как Кэт лежит в темноте два долгих дня и ночи, не зная, спасут ли ее когда-нибудь, и молясь, чтобы зомби не нашли ее первыми. Он наклонился и поцеловал ее. «Я несказанно рад, что мы оказались здесь вовремя». Послышалось вежливое покашливание. Феликс поднял голову. Все были очень заняты, глядя куда-то в сторону, но сестра улыбалась им сверху вниз. «Ей следует отдохнуть, мой господин», — сказала она. «Я позвала вас только потому, что она настояла». Феликс кивнул и повернулся обратно к Кэт. «Я буду навещать тебя, когда ты захочешь», — сказал он. «Я скоро встану», — сказала она. «Я уже чувствую себя лучше». Феликс сглотнул при этих словах. Чувствовать себя лучше, чем когда он нашел ее, было несложно, и она все еще выглядела скорее мертвой, чем живой. «Хорошо», — сказал он. «Тогда скоро увидимся». Она кивнула и снова закрыла глаза, а он встал, затем, прихрамывая, подошел к сестре Шалли и увлек ее в зал. «Сестра», — пробормотал он, — «она будет жить?» Сестра посмотрела на него, затем поджала губы. «Я не знаю», — сказала она. «Она была настолько близка к тому, чтобы умереть с голоду, насколько это возможно, но при этом не сдалась. И вы оба подверглись ослаблению заклинаний некроманта. Ни один из вас не сможет полностью восстановить свои силы». Она пожала плечами. «По крайней мере, вначале у вас обоих было крепкое здоровье. Возможно, это зачтется в вашу пользу. Отдых и благословение Шалли — вот что сейчас вам нужно. Много отдыха». Феликс рассеянно кивнул, когда сестра поклонилась и ушла по коридору. Он оглянулся через дверь на Кэт, прикусив губу. Что если они будут так ослаблены до конца своих дней? Возможно, для него это будет не так уж плохо. После стольких лет, проведенных в разъездах, после всех драк, беготни и погонь, было бы не так уж плохо пожить спокойно, почитать, написать и подумать какое-то время. Но для Кэт она была дитя леса, охотницей. Что бы она делала, если бы не смогла выжить в дикой природе самостоятельно? Что если бы она была прикована к дому или постели на всю оставшуюся жизнь? Это убило бы ее. Она зачахнет и умрет, как волк в неволе. Он закрыл глаза. Если такова была ее судьба, то, возможно, было бы даже лучше, если бы она умерла. «Я не врач», — пробормотал Макс, переступая порог, чтобы присоединиться к нему. «Но мое мнение таково. Хотя отдых — это действительно то, что сейчас необходимо, в долгосрочной перспективе вам обоим лучше отправиться туда, куда отправляется Готрек, несмотря на опасности». Феликс поднял на него глаза. «Я все равно поклялся это сделать», — сказал он. «Но и Кэт тоже. Почему ты так думаешь?» Макс кивнул Готреку, который последовал за ним в зал вместе со Снорри. «Я уже упоминал ранее, что некоторая часть твоей необычной жизненной силы и молодости, по-видимому, объясняется тем, что ты оставался рядом с Готреком все эти годы. Какова бы ни была причина этого, похоже, что ваша связь с ним сохранила вам жизнь и залечила раны, что должны были стать концом вашего приключения». Он посмотрел на Кэт, спящую в своей постели. «Я не могу сказать, подействует ли это странное влияние и на Кэт, но это определенно не повредит проверить», — сказал он, улыбаясь. «Кроме того, я не думаю, что ты смог бы удержать ее и идти за вами по следу, даже если бы приковал ее к кровати». В сердце Феликса затеплился огонек надежды. Он не был уверен, что верит теориям Макса о своем здоровье, когда магистр впервые поделился с ним ими, и до сих пор не уверен в них. Но если это правда, это могло бы стать спасением Кэт. Это могло бы помочь ей снова поправиться. «По-моему, звучит как чушь собачья», — проворчал Готрек. «Но никто никогда не становился сильным, лежа в постели. Она может пойти, если захочет». Макс улыбнулся Готреку. «Превосходно. И куда ты теперь направляешься, истребитель? В какую невообразимую мерзость ты собираешься броситься на этот раз?» Феликс посмотрел на истребителя с таким же любопытством, как и Макс. Их последнее путешествие началось, когда они отправились на север сражаться со зверолюдьми по приказу сэра Теобальда из Ордена Огненного Сердца, и после этого они попали в паутину интриг Кемлера. Но теперь, насколько он знал, у Готрека не было другой цели, кроме вечного поиска судьбы. А это может привести его куда угодно. Но пока Феликс ждал, когда истребитель заговорит, он увидел, как тот скосил свой единственный глаз в сторону Снорри, и внезапно он понял ответ. «Мы отправляемся», — сказал Феликс, поворачиваясь обратно к Максу. «В Карак-Кадрин, чтобы сопровождать Снорри Насакуса в его паломничестве к святилищу Гримнира». Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Щипкова, перевод Евгения Воронцова. Озвучено в 2024 году.